«Ну что, неофиты?» – улыбнулся я, когда 12 пар суетливых глаз на короткие мгновения задержались на мне. «Приступим к обучению». Глава 9. Принцесса Мими уверенно режет невысокую волну, держа направление на виднеющийся зеленоватым пятнышком остров. Это один из тех, что образует кластер мини-архипелага, в котором и находится наша цель. Очень удобная бухта для близкой зимовки, с очень неудобной крокозеброй-кватраком. Целый месяц мы плыли сюда, от одного одинокого острова к другому, то вдоль встречной островной гряды, то сквозь очередной островной кластер, иногда совсем короткими проливами, бывало, пересекая широкие участки, но все время старались держаться возле мелководных шельфов, банок и небольших глубин, и моя воздушная разведка отлично нам в этом помогала. Оттого наш путь не был кратчайшим от точки А к точке Б, скорее, он был криволинейным, но максимально безопасным, и, судя по всему, раз мы видим финиш, и все целы, это у нас получилось. За моим тримараном, словно за мамкой уткой утята, слегка рассеянной кучечкой уверенно держатся легкие катамараны 9-го народа. Узнав, что по морской традиции даже маленький кораблик должен носить имя собственное, бацхвари тоже дали им имена, естественно, на бацхварском. Как говорится, без стакана не выговоришь, но я, пожалуй, и со стаканом не смогу. А еще они изобразили на бортах непропорциональные геометрические каракули, типа, написали. Оказывается, у бацхварей письменность есть, да, но, похоже, даже более забубенная, чем пьяные палочки имперского алфавита, загогулистости писулик мя и многозначительности пиктограмм бубучий. Я, вообще-то, пишу и читаю на всех трех, на мя не только простонародной травой, но и высокой листвой, шарю в бубуческом, может и не идеально, но весьма и весьма, так сказал Круг, а он другу врать не станет, слишком прямолинеен. Я даже кое-что соображаю в узелковом письме РС. Господин Мо вообще очень способный и, даже где-то немножечко гениальный, да. Так что, придется выучить грамоту бацхвари, если уж говорить на ихнем не суждено. Старый, кстати, пытался мне перевести суть названий на общий, но смысл терялся после первой же длинной фразы, потому вторую я даже не пытался слушать. И это только для одного катамарана, оттого они просто номерные. Я так на парусах и обозначил. 1, 2, 3 и 4. Большими цифрами, обведенными жирным кругом. Черной краской на светло-сером фоне. Хорошо видно, издалека. 4 катамаранов вполне хватило разместить всех бацхвари не так, чтоб вольготно, но и не особо теснясь. Тут ведь такое еще дело выяснилось за время нашего похода. Если у меня на палубе плывет пара-тройка бацхвари, проклятие ушедших не оказывает никакого действия на мои нежные маготехнологии. Если малышню посадить, то принцесса и 8-10 выдержит. Поэтому со мной плывут 6 головастиков из самых маленьких, от 3 до 6 лет, если на человеческую мерку. Так и самим бацхвари проще и мне не напряжно, ибо за маленькими головастиками надзирает головастик большой, а у него не сорвешься. 4 зорких глаза и длинные ловкие щупальца не только моментально пресекут излишнюю дурную активность, но и направят в полезное русло. Головастик авторитет. Но помимо него за этой колготной бандой внимательно бдит серьезная 10-летняя мадемуазель Горлянка. Это я, естественно, так ее назвал. У девчонки на шее интересный узор из перевитых линий и отдельных точек. Светло-зеленый на общем оливковом фоне. Смотрится как искусная татуировка. Так уж природа и генетика распорядились. Старый шепнул мне на ушко, что это признак высокого рода. Очень высокого. Такие и более широкие разноцветные узоры, что могут спускаться на грудь и спину, признак благородной крови. Сейчас у остатков 9-го народа это уже не играет никакой роли, но все же, Горлянка и правда очень ответственная, серьезная, умная и обстоятельная девчуля. Если у головастика малышня еще может расслабиться, я давно заметил, что детишки его вообще ни разу не боятся и очень любят, а он любит детишек, то стоит Горлянке чуть собрать глаза в суровую кучу, как мелкота выстраивается по струнке, и не от того, что она злая, не от того, что может наорать или, того хуже, дать под зад, ни разу за ней такого замечено не было, а потому, что это, Горлянка, спокойная, плавная, несуетная, но очень убедительная, высокая кровь, не иначе. Старый знал, кого отрядить в помощники. Я тоже принимал участие в воспитании, сначала по остаточному принципу, когда было такое желание, потом как-то втянулся, незаметно для себя, то рассказываю о тайнах мироздания, то про удивительные острова, повстречавшиеся нам с головастиком, про приключения, которые случались у нас, о народах, населяющих Океанию, баловал сказками, рассказывал или показывал всяческие приборы и инструменты, не только маготехнические, но и просто технические, рассказывал про магию, показывал, что могу сам, не только малышня, но и девчонка в такие моменты слушала меня с открытым ртом. Еще я обучал их первичным навыкам владения парусной оснасткой, морскими названиями всего, что нас окружало, что для чего нужно, и как этим пользоваться. Научил малышню ловить рыбу удочкой, плести верши и краболовки, вязать сети. Сделал всем ножички с хитрой рукоятью, чтобы малышне, с их ручками, было удобно пользоваться. Уж сколько колышков и ровных палочек они настругали, развивая мелкую моторику. В общем, занимался тем, чем занимался на старушке земле последние лет 30, вливал в уши знания, разжигал любопытство, направлял руки, чтобы они росли не из жо, а откуда положено. Горлянку, кстати, я припахивал вместе со всеми, и даже больше. Она сама рвалась нешуточно, даже приходилось подтормаживать иногда. На данный момент горлянка, моя самая первая, самая старательная, внимательная и умелая ученица. Авторитет мой у нее, заоблачный. У нее же я беру уроки письменности бацхвари. Она терпеливо, буквально по миллиметру, распутывает закорючки и зигзаги, пытаясь объяснить, что и зачем. Туго идет, прежде всего, от того, что сама письменность – хрень лютая, где намешана не только смысловая составляющая, но и художественная, и духовная, и еще черт знает какая. Ну и как учительница горлянка слабенькая, старательная, умненькая, знающая, если учесть ее 10 лет и родовую память, но жизненного опыта, прежде всего, маловато. Старый, несомненно, много лучше объяснял бы, но у него и своих забот полон рот. Флотом рулить, так сказать, вести народ к светлому будущему и вообще. Но ничего, потихоньку, помаленьку дело двигается, и ладно. А вообще, не знаю как все бацхвари, но девятый народ весьма способен к морскому делу. Я это заметил еще тогда, когда обучал самую первую группу. Соображают быстро, память, что зрительная, что моторная у них отличная, все схватывали прямо на лету. Если бы не руки-крюки, вообще все было бы отлично. Но разве это препятствие для, по-настоящему разумных, придумали и всякие хитрые штучки, и некие усовершенствования, чтобы нивелировать этот недостаток. За время похода те, кого я научил сам, не только приобрели полезный опыт, но и активно делились знаниями со своими сородичами. Годок-другой, и, глядишь, на океане появится еще один умелый народ-мореплаватель. Очень может быть. Ну что, старый, как думаешь, если мы в самое ближайшее время прихлопнем квотрока, сможет народ остаться в бухте, не налетев на проклятие? По моим ощущениям, шторма уже скоро, через пару недель, не больше. И правда, уже все чаще небо затягивало белесой поволокой. Иногда моросил мелкий дождик. Ветер стал сырым и прохладным. Участились резкие порывы. Все чаще грудь отца океана тревожила мертвая зыбь. Признаки приближающегося сезона штормов все явственней. Обычно я к этому времени уже либо активно ищу подходящее место для зимовки, либо уже нашел. Наша маленькая флотилия, собравшись в кучу, дрейфовала километрах в 10 от нужной бухты. Сегодня как раз ветер был совсем слабенький, так что, выкинув плавучие якоря, мы почти не двигались. Глубины здесь, кстати, метров 60-70. Не темная бездна, конечно, но и не мель. А так как квотрок-хищник все больше донный, и даже если мы находимся в его охотничьем ареале, нападения можно не опасаться. «Уже можно», разбежавшись глазами по горизонту, ответил он, «только все еще не соображу, как ты убьешь квотрока, да уж как-нибудь. Я все же хочу послать с тобой хотя бы квака. Он разведчик бывалый, покажет, подскажет, поможет. Старый, мы уже это несколько раз обсуждали», терпеливо ответил я, «лучшая помощь сейчас, не мешать нам. Мы, если что, в любом случае с головастиком вывернемся, а того же квака придется спасать. Так что, ждите здесь. Я пришлю головастого за вами, когда все закончится». Запрыгнув на аквабайк, я газанул и помчался по мелкой ряби в сторону бухты, а головастик помчался под водой. Долго ли домчать до берега на шустром аппарате? Я и разогнаться особо не успел, как с разлету выскочил на мелкогалечный пляж бухты. Только заскрипели округлые камушки под дном аквабайка. Мог, конечно, и прилететь сюда, но вот что-то захотелось развеяться, попрыгать на волне, половить брызги мордой лица. Так отчего бы не удовлетворить свои желания, коль они никому не мешают. Бухта была довольно небольшой, но глубоко вклинившийся в скалистый берег. Этакий длинный аппендикс, заканчивающийся полукруглой чашей синей и спокойной воды. Пляж, метров 40, переходил в очень пологий подъем, поросший густой растительностью, что тянулся еще метров 100. А там склон упирался в невысокие, серо-коричневые скалы. При взгляде на них сразу создавалось впечатление, что эти каменные складки и наплывы имеют вулканическую природу, и что они очень древние, да, а как известно, безжалостное время неумолимо даже к камню. Ветер, вода, солнце серьезно погрызли эти, уже совсем не круче, источили, исполосовали трещинами и сколами, изъели щелями и темными зевами пещерок, а некоторые провалы имели очень солидные размеры. На полках и наклонных поверхностях цвела и пахла активная тропическая флора. Местами торчали следы свежих каменных осыпей. Скалы продолжали неумолимо разрушаться. Мда, если и под водой подобная картина, с пещерами тут и правда полный порядок. Я еще раз окинул удовлетворенным взглядом весьма антуражный пейзаж. Однако, здесь имеет смысл постукать кирочкой. Пробормотал я себе под нос, но сперва, Кватрак, удача, девочка моя хорошая, не раз и два, и не 10 выручала она меня, поддерживала и радовала. Я чувствовал, что и сегодня она не обойдет меня своей милостью. Не прошло и 15 минут, как в центре бухты из воды пулей в форме ската вылетел головастик. Растопырившись во всю свою блинообразную ширь, он взлетел метров на 10 и лихо заложив в воздухе мертвую петлю, рухнул обратно в каскаде брызг. Вот что делает шельмец. Там, откуда он выметнулся, секунд через 10 вспух горб воды, сквозь который мелькнуло что-то очень массивное, серо-зеленое. Ага, Кватрак дома. И головастый не только нашел его, но и раздразнил. Все как мы и планировали. Теперь мой пет поведет его сюда, на пляж. Я поудобнее перехватил немезиду, что покоилась на высоких и удобных сошках. Можно бы и с руки пострелять, но мы, старики, всегда предпочитаем комфорт и уют, по возможности. Я бы еще и кресло поставил, но, пожалуй, уже будет перебор, хе-хе. Через пару минут чуть в стороне от меня головастик выскочил на берег и, отбежав метров на 20, похватал щупальцами увесистые голыши. Немного погодя в приливном бугре воды на гальку выметнулась туша Кватрака. На кого он был похож, трудно сказать. Большая, плоская и заостренная, словно трехгранный наконечник, голова без всяких признаков глаз, рта или иных подробностей. Просто серо-зеленый, как мне кажется, хитиновый, блестящий и гладкий вытянутый треугольник. За головой приплюснутые сегментированные кольца тела, типа как у сороконожки, постепенно сужающегося к концу. Последний сегмент напоминает хвост креветки, из которого торчат два очень длинных гибких хлыста. Сам Кватрак метров 8, шириной все 2 и высотой не меньше 1,5 метра. Солидная туша, однако. По бокам тела, словно несуразно прилепленные многочисленные перья весла. Очень много, целая бахрома. Длинные, прочные, похожи, острые и весьма опасные на вид. Они активно шевелились, совершая волнообразные колебания и проталкивая тело Кватрака по гальке. Может, в воде плавники и давали неплохую скорость, но на суше получалось совсем не очень. А в целом, Кватрак не выглядел уж очень опасным. Увидев такого в первый раз, я и вовсе бы на него не заморачивался. Большая креветка, да и только. Что там бацхвари об его передвижении по суше говорили? Головастик, выведя Кватрака мне под выстрел, убегать не стал, а принялся швырять голыши ему в башку. Надо знать, что сила у моего пета ого какая, так что увесистые окатыши полетели, если и не со скоростью снарядов из пушки, то где-то близко к тому. Некоторые камни рикошетили в сторону с искрой, какие-то разлетались осколками после прямых попаданий, но, похоже, никакого ущерба не наносили, а только раздражали Кватрака. Я, ради интереса, кинул в него огненную гранату, и, как меня предупреждали, ничего не произошло. Магима огня так и не сработала, зато я увидел то, о чем меня не предупреждали. Оказалось, что сия кракозябра, еще и трансформер-полиморф. Перья-плавники стали укорачиваться, меняясь прямо на глазах. Вот они стали короче и толще, подломились в трех местах, формируя суставы, на концах каждой вытянулся большой кривой коготь. Тело тоже стало изменяться, поплыв, словно горячий воск. Голова вспухла округлой болванкой, все так же без всяких признаков отверстий, но зато по центру стал расти витой рог, а снизу выдвинулись кривые жвалы, усеянные острыми шипами. Сегменты проросли густой порослью коротких, тонких и очень жестких на вид игл, и все это довольно быстро. И как бы не завораживающе это смотрелось, уподобляться тупеньким героям второсортного блокбастера я не стал. Это когда какая-нибудь хрень соберется полностью из костяных запчастей у них на глазах, или из яйца вылупится, из кровавой лужи на жертвенном камне восстанет, а уж потом начинаются расчлененка и превозмогание. Головастик, в сторону. Ствол немезида окутался зеленовато-голубым сиянием, глухо бумкнуло, и в голове квотрока образовалось небольшое отверстие. А вот ближе к концу тела, с треском и брызгами, фонтаном зеленоватой жидкости, с разлетающимися обломками вырвало внушительный кусок сегмента. Крокозябра опрокинулась на бок, стала свиваться в петлях, разбрасывая гальку и поливая кровью все вокруг. А еще она завизжала. Да так, что у меня заныли зубы, в глазах потемнело и волоса встали дыбом. И это в 50 метрах от квотрока. Однако, более того, отверстие на башке начало скоренько затягиваться, а из разорванного бока перестали вываливаться куски внутренностей. Еще десяток секунд, и квотрок закончил биться и кочевряжиться, и, поведя башкой в мою сторону, попытался встать на лапы. Потрясающая регенерация. Как говорят давние и последовательные недруги моего народа, ничего личного, только бизнес. Никогда не нравилось это выражение, двуличное оно какое-то. Мне больше нравится вот такое, сплошь одно личное, и никакого бизнеса. Два подряд выстрела прошили тело квотрока под разными углами. А когда он, простреленный насквозь, разорванный и переломанный, все еще дергался и трепыхался, никак не желая умирать, я добавил еще парочку. Мда, я подошел к наконец-то затихшему монстру. Маленькие стрелки рельсотрона разметали заднюю часть квотрока по окрестностям на несколько десятков метров. Внутренности словно в миксере побывали, а потом еще и немного пропеклись. Вонь стояла знатная. Галечный пляж вокруг туши покрылся зеленоватой быстро густеющей слизью. Монстр однозначно был мертв, это яснее ясного показало мое ощущение жизни, но при этом, самое удивительное, что некоторые треснувшие и разорванные части хитина продолжали регенерировать. Очень медленно, затихая, но все же, я подсветил опознанием панцирь квотрока. От как, почти все тело и даже отдельные крупные куски оказалось интеграционным материалом. Причем, серебристого цвета. Очень высокий ранг хабара. Редчайший случай. Увы, все остальное, а я уверен, вкусняшек в квотроке имелось куда больше, никак не отобразилось. Система всегда сурова к повреждениям ингредиентов. А я тут намесил. Прикинь, головастый, обратился я к Пету, что пристроился рядом и с интересом обозревал уничтоженного монстра. Я-то баговал на систему, что она натравила на нас жутко злобных юнитов, а оказывается, нас лишь только слегка пожурили. Даже представить не могу, как бы мы отбивались, пришли она к нам вот таких красавцев. Думаю, если не один, то парочка нас бы раскатала в блин. Как их убивать в рукопашную я даже представить не могу. 5 выстрелов немезиды. 5, мать его, выстрелов рельсотрона. Головастик в шоке, хозяин. Пробулькал он в ответ. Старый говорил, что очень давно его народ завалил такого. Я в восхищении. Помимо того, что я и вправду был сильно удивлен, как же бацхвари удалось завалить квотрока в рукопашной, своими ковырялками и без магии, еще у меня и слюни по колено. Просто, на секунду представил, что имею такого Пета, очень бы здорово было, но вслух озвучивать хотелки не стал, вдруг головастик обидится еще, хотя, с другой стороны, почему бы и нет, 2 уникальных Пета, лучше, чем один, из них получился бы замечательный тандем, я просто бы с кресла качалки не вставал, они сами все за меня делали, хе-хе, но, если серьезно, а почему, собственно и не да, трудно, может очень трудно, или ужас-ужас как трудно, не попробую, не узнаю, а я, при случае, попробую, да, похоже, квотрок зверь редкий, может, даже более редкий, чем туэнна, но ведь встречаются, живут и как-то размножаются, бывают и они маленькие и слабенькие, и у них, возможно, есть импринтинг, надо только оказаться в нужный момент в нужном месте, это дело, думается мне, может растянуться не на один год, а может не на одно десятилетие, но игра стоит свеч, однозначно. Надо старого расспросить со всей пролетарской ненавистью обо всем, что знает о них. Обязательно облазить всю бухту, в каждую пещерку-трещинку заглянуть, вдруг где кладка, может зародыш или маленький квотрок сидит, мамку ждет. И в мой виртуальный дневничок упала жирная запись-напоминалка, Кватрак, боевой пет, господина Мо. Чем же ты его так? Старый суетливо ощупывал глазными отростками останки кватрака. Буквально 5 минут назад мы заикарились в бухте, и на берег высыпал весь народ. Но к кватраку подошли только несколько авторитетных лягуш во главе со старым. Остальные жадно, но дисциплинированно рассматривали убитого монстра издаля. Ну, это секрет фирмы. Понимаю, слегка разочарованно проскрипел старый, он не похож на того, который атаковал наших разведчиков. Глаза старого собрались в кучу, изучая останки кватрака, и на описание других тоже. Стоявшие рядом бацхвари только молча покивали плоскими головами. Может потому, что он не имеет определенной формы. Кватрак, полиморф, это точно. Он подстраивается под ситуацию, сам видел, насколько простирается предел его пластичности. Вопрос, конечно, интересный, но от этого экземпляра мы уже ничего не узнаем, и ушедшие с ним. Губы старого растянулись в подобии бледной улыбки, кануть ему в вечную ночь глубины. Освободил отличное место, чтоб нам пережить сезон штормов, а еще его панцирь, замечательная вещь. Даже в наших руках изделия из него живут очень долго. Ну еще бы, интеграционный материал со свойствами самовосстановления. Легкий, прочный, вязкий. Доспехи, к примеру, из него вышли бы, маннифик. Не знаю, нужны ли нам доспехи, с сомнением протянул старый. Но из панциря кватрака можно сделать много более полезных вещей. Я отдам распоряжение, пусть соберут все до кусочка, очистят от внутренностей, отмоют, пусть. А я с головастиком полазаю по подводным пещерам, посмотрю, пощупаю, так сказать. Возьми разведчиков, перекинул на меня один глаз старый. Теперь возьму, отчего нет, зимовать будем тут. Надо все хорошенько исследовать и найти лучший вариант. Как же ты все-таки убил кватрака, не выдержал старый. Покажу, конечно, улыбнулся я, потом. Где-то за толстыми каменными стенами уже третий месяц буянит сезон штормов, но тут, под объемным куполом пещеры, этого совсем не чувствуется. Однако нам, мне с головастиком и девятому народу от того совсем не печально. Наоборот, вполне комфортно и уютно. Классное все же место мы нашли перезимовать. Поначалу я хотел назвать этот остров Кватрак, но... Как и всегда, мудрость моя посоветовала не спешить и оказалась права. Как только мы принялись обследовать окружающие скалы, сразу же выяснилось, что они сплошь дырявые, как сыр. И те, что над водой, и те, что под водой. Тысячи, а может и сотни тысяч пещер, пещерок, гротов, трещин, разломов, нор, проходов и дыр пронизывали тело острова во все стороны сплошным хаосом. И размеры всего этого были... Какие только твоей душе угодно. Сеть пещер на острове, где остались жить зелененькие хоп, впечатляла, но это если ты не видел, что творится на острове Сырная Голова. Именно так я его и прозвал. Бацхваре было все равно, а мне точнее название просто не придумать. За 3 месяца неспешного, но внимательного исследования этой бесконечной сети я с головастиком, а иногда и с непоседливыми кваками квакой облазили много всего, но... Думаю, занес в картограф только малую часть прилегающей территории. Сколько совокупных тысяч километров пустот внутри острова, я даже представить не могу. Десятки, наверное. Я немало повидал странных или вовсе уникальных островов на Великом Архипелаге, но Сырную Голову смело могу занести в топ-10 самых прикольных. Дело в том, что отлив здесь составляет перепад в 20 метров. Один из самых значительных, что вообще я видел. Плюс к тому, большая часть оголяющегося дна острова, это очень крутые, иногда вовсе вертикальные склоны. Когда идет отлив из несчетных отверстий, трещины дыр извергаются целые фонтаны воды. От тоненьких упругих струй под приличным давлением, до ревущих, свободно истекающих потоков. Дело в том, что отлив уходит гораздо быстрее, чем выходит вода из внутренних полостей острова. Вот от такого перепада и происходит столь удивительное зрелище. Рокот. Клокотание, бульканье и всеобщая бурбуляция от уходящей воды создают еще ту музыку в резонирующих внутренностях острова. Единственно, симфонию отлива легко кроет симфония прилива. Когда прибывающая вода устремляется обратно в полости острова и шустро вытесняет воздух, то тут вообще свист, шипение, грохот, завывание и вся остальная какофония в полный рост. Незабываемый концерт всю ночь, ибо как только вода отлива заканчивает покидать внутренности Сырной Головы, не больше, чем через часок, она снова заливается обратно. Можно было бы смело дать название острову «Сумасшедший орган», и было бы весьма точно, но все же Сырная Голова точнее. Естественно, Соответственно такому удивительному строению острова и колебательному циклу воды, внутри полости сформировался свой, во многом уникальный, экомир. И флора и фауна и, как водится на океане, туева хуча тех, кого непонятно к чему отнести. Прежде всего, конечно, хорошо мне знакомые халявщики, каких только видов, облика и размеров они не были, какими только способами и принципами они не собирали проносящуюся мимо них халяву. На стенах процветали всяческие моллюски, донные ползуны были представлены в неимоверных количествах, крабообразные и раковидные тоже, головоногие, головорукие, рукогоногоголовые и иные, благоденствовали в этих местах. Актинии и им подобные цветы моря колосились пышным ковром, рыбы очень много, если учесть, что в сырной голове имелось много карманов, из которых вода не выходила окончательно, а поддерживался постоянный, определенный уровень, то встречались в таких закрытых и конишах совершенно удивительные эндемики. Карманы, кстати, были размеров и форм всяческих, от мелководных луж, до вполне приличных размеров и глубины озерок. Вот такое озерко мы и нашли с Бацхвари после целой недели поисков, точнее, длинную узкую шхеру, что вела внутрь острова. Заканчивалась она овальной и высокой пещерой, купол потолка, почти ровный полукруг, ощущение, будто он искусственный. Стены пещеры почти отвесные и такие же зализанные, с десятком темных проходов вглубь острова. При нормальном уровне воды, вдоль стен тянулся неширокий, метров 10-15 мелкогаличный пляж. Мы сразу же оценили все плюсы этого места. Я ведь приблизительно и искал нечто подобное, и удача меня не подвела. Высота метров 30, а общая площадь пещеры метров 70 на 100. Когда происходил отлив, то в пещере оставалось вполне приличное количество воды. Общий уровень понижался метров до 5. Мы протащили по высокой воде в пещеру свой флот, благо ширина шхеры позволяла, а потом заложили проход каменной стенкой. Бацхвари таскали подходящие камни, а я клеил. В результате ударного труда уровень воды в нашей бухте колебался не более чем на полметра. Полностью перекрывать вход в пещеру не стали, оставили небольшой перепад, пусть прилив помаленьку гидрирует наше озеро. Мы наглухо заделали все щели, отверстия в стенах и большую часть нор и проходов. Оставили лишь несколько, в которые я или Бацхвари могли свободно проходить, но и на них мы навесили прочные двери. Конечно, основную работу делал скромный я, златорукий спец во многом и искусный маг везде. Ну и головастик, обладатель профессии механику сажна 14 ранга. Что, на секундочку, не баран чихнул. Креативил головастик не очень, но по заданным шаблонам делал работу преотлично. Большие лягуши только подтаскивали материалы, древесину, камни, варили хвост и все остальное. И это тоже немало, я вам скажу, совсем немало. Также они обеспечивали всех нас продовольствием, в основном морепродуктами, конечно, но и это вполне себе питательно и вкусно. Это потом, когда мы порешали все самые основные проблемы по устройству лагеря, я стал хаживать на охоту за мясом. Очень редко, правда, скорее в познавательных и развлекательных целях. Бацхвари вполне довольны рыбным рационом. Тем более, всяких фруктов и овощей, вяленого и соленого мы запасли очень много, еще когда готовились к сезону штормов. Я не стал строить для себя чего-то на берегу. Все, что мне надо для комфорта и уюта, мне предоставляла хорошая девочка принцесса Мими. А вот для Бацхвари я помог собрать два десятка просторных домиков типа шалаш. Как оказалось, лягуши предпочитают не мокнуть под водой, если есть возможность проживать в месте, где сумрачно, влажно, тихо и безопасно. И да, у нас все это есть. Влажно, безопасно, сумрачно. Лишь пучки вездесущего светящегося мха, мои световые панели и, где надо, слизни лампочки давали вполне приличное, для наших зорких глаз, освещение. А иного нам и не надо. Даже имелось относительное, тихо. Может место такое удачное, может то, что мы позатыкали лишние дыры и щели, но ночные концерны слышались в нашей пещере на очень приемлемом уровне. Уже через несколько дней мы все настолько привыкли, что перестали их замечать. В каждый шалаш я положил обогревающий камень, неча зазря переохлаждаться земноводным. Также соорудил большую варочную панель из плоского плитника. Дров-то взять особо неоткуда, а варить и жарить на такую толпу каждый день надо. Девятые, конечно, могут и на сыроедении чувствовать себя неплохо, чем они всю свою историю, собственно, и занимались, но они быстро раскушали жарено-парено-вареное и отказываться от такого желания не имели. Ну, посуда у меня есть, как и все, что надо для кухни, да. И кстати, вот тут опять вылезло интересное свойство простейших магических амулетов. Думал, камни обогреватели и кухонная панель будут быстро выходить из строя, благодаря проклятию девятого народа, а нет, работают камушки вполне исправно. Ну, может, если только подзаряжать надо чуть чаще. Интересно, однако, трудно сказать, были ли в этих бесконечных тоннелях и пещерах, что в подводных, что в надводных, серьезные хищники. Мы пока что на таких не наталкивались. Мелочь всякая, иногда весьма кусачая и изрядно ядовитая, встречалась часто. Мелочь это, к примеру, двухметровый пещерный варан с мощным ударом хвоста, изрядной зубастой пастью и магической способностью к мимикрии. Или вот, некий головоногий хрен с десятком щупалец по 5 метров и очень тугой шкурой. Чтоб ее проковырять, сильно надо постараться. А как вам очень красивая актиния со шляпкой в 1.5 метра? Она не только метко стреляет ядовитыми стрекалами на 7-8 метров, но еще и испускает феромоны, что дурманит и манит своими сладкими флюидами попавших в их облако жертв. Да и просто нередко встречающиеся пышные колонии молниевика могут доставить очень серьезные проблемы. Это все для нас с головастым уже дано мелочь. Впрочем, бацхвари с вышеперечисленным лучше не встречаться. Чего они, собственно, и не стремились делать. В общем, серьезных хищников нет, но по идее должны были быть обязательно, больно места смачные. Похоже, Кватрак тут жил очень давно и всех более-менее значительных конкурентов схарчил. Мы, кстати, так и не нашли его главное логово, если оно вообще есть. Как и не нашли, увы, никакой кладки или маленьких Кватраков. Хотя вполне допускаю, что где-то в непролазных каменных дебрях проходов и пещер такое имеется. Висит в укромной трещинке неприметное яичко с кулачок, да еще и под маскировкой, что очень может быть, поди еще найди такое. Опять же, пролезть почти везде мог только головастик. Бацхвари вообще соваться в тоннели надо очень аккуратно. Это меня попробуй укуси ядовито, в ответку такое словишь, что гарантированно окочуришься, а лягухи хоть и имеют основательный резист к ядам, но со мной им не тягаться. Вот и получается, что больше всего внутри сырной головы лазал головастик. А чтобы обшарить весь лабиринт, нужно таких головастиков, пожалуй, штук 100. Как раз за пару лет управиться. Кстати, многие существа сырной головы имели интеграционные запчасти в своих телах, алхимические ингредиенты, нередко обладали неизвестной или оригинальной магией. Ведь той же способности к мимикрии в моем виртуальном дневнике уже описано более 20 видов, и все они немного отличаются, как по степени силы воздействия, так и по принципам механизма срабатывания. И мимикрия в этом совсем не одинока, так сказать. Конечно же, я не мог пройти мимо такого богатого хабара и, не поленившись, поднял много из того, чем еще мы занимались, пережидая сезон штормов. Больше всего остального – созиданием, учебой и созиданием. Как раз тем, чем больше всего мне нравилось заниматься в бесконечной вселенной. Не сказать, что я многому учился у бацхвари. Все больше это касалось их истории, обычаев, былинных деяний, когда солнце было ярче, глубины глубже, а девы бацхвари мясистей, хе-хе. Ну и конечно, про подводную живность. Уж тут большим лягушам точно нет равных. Сведения широким потоком лились не только в виртуальный дневник, но и в мою бездонную память. Услышал я рассказы о таких глубинных монстрах, что только жуть. Я, оказывается, реальный счастливчик, что не встретил многих из них воочию. И слава богу. Так что, чему-то я учился, да, но больше учил. Учительствовать мне не привыкать. Чему учил? Да всему понемногу. В основном молодежь, и тому, чему не мог научить старые другие авторитетные бацхвари. Все больше гуманитарным наукам, социологии, народоведению, географии, техническим дисциплинам, элементарному сопромату, несложной, но полезной химии, пополам с алхимией. Рассказывал, какие полезные и вредные растения водятся на великом архипелаге. Опасный и мирный, вредный и полезный животный мир. Тут у девятого народа, несмотря на сотни и сотни лет шарахания по островам, полезных знаний не так чтоб много, скорее мало, хотя и понятно почему. Учил всему этому, и еще всякому. Обучал многих юных и взрослых бацхвари простейшим ремеслам, попутно изобретая для них подходящие инструменты, станки, а порой целые технологические цепочки. Постоянно придумывал различное оборудование под их кутеляпые руки, не только оружие, но и предметы мирного назначения. Хотя, мне кажется, я так и не смог придумать что-то, чем нельзя было оприходовать ближнего своего, в том числе и дальнего. Но, тут уж что уж, профессиональная деформация, тудит ее в качель. Но я не только старался для общества, многое делал чисто для себя. Наконец-то занялся гранением камней, с чувством, с толком. Но это больше, как релакс, чуть-чуть для красоты и немного, как изготовление мононакопителей. А вот с магией молекулярного соединения я возился основательно. Шикарная штука, без которой я не знаю, что бы делал. Порой я клеил просто в промышленных масштабах, и за это время очень существенно продвинулся в силе и длительности своего умения, но вот в искусстве, так сказать, не очень. Почти все, за редким исключением, магические умения в БВ, простым повторением пройденного не развиваются. Увы, оттого я проводил опыты по приклеиванию условно живого к неживому, где у меня был и до этого определенный прогресс, но больше всего упирал на соединение условно живого с живым. И кое-какие результаты это дало. Я уже могу приклеить клешню от одного краба к другому, и она будет как родная, или одну ногу от морской звезды к другой звезде. Причем, что с крабом, что с звездой, от абсолютно разных видов. Но вот крабью клешню к звезде, нет. И хотя и так прогресс налицо, но всегда хочется большего. Эх, мне бы замутить синергию с Мими и Муром, вот бы я дал. Мечты, мечты. А еще я вдумчиво перетряхнул все свои статы, достижения, навел порядок в свободных очках. И не только у себя, но и у головастика. Раскидал ему накопленные очочки по разным нужным способностям. Наметил и его, и свое развитие. Проинспектировал магические способности и умения. Написал целый план, что надобно подтянуть, что изучить подробней, где исследовать перспективные тонкости. Честно говоря, давно надо было навести порядок, да все времени не хватало. То бей, беги, то беги, бей, то принцесс спасай, то от принцесс спасайся, хе-хе. Посланцы, урараты, народы всяческие встречаются, то добрые, то злые, то киркой надобно в стенку стукать, то кулаком в чью-то рожу. Квесты энергичные выполнять приходится, которые то ли сам себе нарисовал, то ли хитро подкинули. Кто ты такой? Право на жизнь, спаси. Помоги, только со всеми вроде рассчитался, на тебе мегабурю, гранд-ураган, супершторм. Еле-еле пережили, думал, теперь-то потише будет, но здрасте вам, девятые прискорбыши. Мы мимо проплываем, ничего не просим, ни на что не претендуем, немного голодуем, слегка вымираем. Ну разве таких бросишь? Обманула божественная, как есть обманула. Меня доверчивого, жестоко, говорила, закину тебя в дупу мира, где не ступала нога разумного. Я и обрадовался, наобщался за 100 с лишним лет с человеками досыта, и отдохнуть бы можно, а оказалось, великий архипелаг, проходной двор, с удочкой посидеть некогда, растечься мыслью по древу свободной минутки не имею, жуть. Пожалуй, за последние годы только тут, под сводами этой пещеры, в компании ненавязчивых бацхвари я немного притормозился, ничего не нужно строить прям немедленно, никуда не бежать, никого не бить, и не спасать. Тихое, неторопливое созидание, не только по делу, но и для души. Ненапряжные занятия с бацхвари. Благодарные, внимательные и исполнительные лягуши совсем не похожи на фанатичных трудоголиков хоп, но в чем-то совсем одинаковые. Неспешные разговоры с мудрым старым, общение с головастиком, походы с ним по таинственному нутру сырной головы. Хорошее время. Одно событие, действительно очень важное для девятого народа, я хотел бы отметить особо. Оно случилось как раз где-то в середине сезона штормов. В какой-то момент 12 женщин-бацхвари, это я потом посчитал, дружно нырнули в наше озерцо и пропали. Когда я разглядел убыль, далеко не сразу, кстати, старый с бледной улыбкой на безэмоциональных губах спокойно ответил, так надо, ну надо и надо. Раз лягуши не суетятся, значит и правда все под контролем. Зато появление дам пропустить было невозможно. Точнее, появление не дам, а мам. Мамки вернулись из воды с прибытком. Ушло 12 бацхвари, вернулось 25. 13 масеньких, но совершенно сформировавшихся и отличных от взрослых только размерами лягушат сидели на руках у мам, а у одной сразу двое. Они заинтересованно шевелили маленькими глазными отростками сразу во все стороны. Судя по довольным улыбкам мам, лягушата были весьма благополучны. Когда они появились на берегу, остальные члены народа, увидев такую картину, разразились бурными криками и энергичными телодвижениями. Тут же стал организовываться праздник, как и у всех разумных, с поеданием и выпиванием. Великий день, непрерывно скрипел старый, аккуратно смахивая скупую слезу кончиком гнутого когтя. Великий день, уже потом, немного позже, когда девятый народ напраздновался и чуть успокоился, старый объяснил причины столь бурной радости. Оказывается, женщины-бацхвари очень зависимы в период рождения от окружающей обстановки. Чем спокойней, комфортней, безопасней вокруг родильного гнезда, скажем так, чем сытнее и разнообразнее кормежка во время процесса, который длится 15-16 дней, тем выше шанс принести здоровое и более многочисленное потомство. Немалую роль играет и предыдущий период перед родами. Условия все те же. Чем меньше стресса, а стабильности больше, во всех смыслах, тем лучше. Такая вот интересная штука у бацхвари. Хотя, положа на сердце руку, разве у нас по-другому? В общем, у девятого народа никто уже и не упомнит такого успешного приплода. У бацхвари дамы производит потомство не каждый год, кстати, не чаще, чем раз в 3-4 года. Такова особенность их биологии. Прошлый сезон у 9 мадам родилось 2, перед этим у 10 – 3. Беда, не лучшие показатели были и до этого, 9 реально вымирали. И вот, такой вот сюрприз. Приятно осознавать, без ложной скромности скажу, что мы с головастиком во многом создали предпосылки к такому значительному событию. И предыдущий период, и время сезона штормов были самые сытные, безопасные и спокойные за много-много-много лет. За очень много лет. Великий день, скрипел старый, умильно глядя на маленьких лягушат. Великий день, вторили на разные голоса и разными интонациями остальные бацхвари. На следующий раз я тоже рожу, пригрозила мне квака, нянча на руках маленького бацхваренка. Одна из мамок дала немного поюзать, так сказать. «Надеюсь, не от меня», — ответил я ей. «Хи-хи, скажешь тоже, ты, вообще-то, на мой утонченный вкус, страшный, и слава богу». Глава 10. Старый вздыхал, ерзал в кресле, шарил глазами по сторонам и снова вздыхал. «По всему выходит, абстрактно балакать о высоком мы сегодня не будем. Большой лягуш сейчас меня нагрузит. Что думаешь делать дальше, Мо?» «Не совсем понял твоего вопроса, старый». «Ва-а», проскрипел он и снова вздохнул. «Но я не повелся и терпеливо стал ждать продолжения. Скоро, очень скоро сезон штормов закончится. Может, неделя-другая и все. Совсем все. Да, сезон штормов, фактически, закончился. Ветер еще поддувает, льет, а скорее, моросит дождик временами, но это уже последние потуги буйства стихии. Вялые конвульсии грандиозного бомболила, творившегося совсем недавно. Я в курсе. И, что ты собираешься делать дальше? Очень странный вопрос с учетом того, что мы много раз это обсуждали. Но изволь, если есть такая необходимость проговорить вслух, отвечу. Помогать. Помогать вам и дальше. Мне это интересно, я это могу, я этого хочу. Для меня мотивация достаточная. Тем более, я, знаешь ли, заглянул тут на медне в свой напоминальник необходимых и неотложных дел и выяснил, что ближайшие пару сотен лет совершенно свободен. «Шутишь?» – пожевал губами старый, «это хорошо». И вновь замолчал, кряхтя и вздыхая. «Не, не просто так он сегодня такой душный, совсем не просто так. Обманули мы тебя, Мо, наконец-то родил он, я обманул. Не все рассказал про девятый народ, не все условия, что назначили ушедшие нам во искупление, озвучил, он свел на мне свои виноватые глаза даже чуть дольше обычного. Как, мол, я, на такое вот заявление. Слушай, старый, хмыкнул я в ответ, ты чего от меня ждешь? Криков и воплей, пробежек по потолку, ах-ах, мне не все сказали. Я и сам не все и не всем говорю, да, то, что ты не все рассказал, и так было понятно. В вашей истории, на мой выпуклый взгляд, немало зажеванных моментов, но вряд ли они могут повлиять на мое к вам отношение. Вы такие, как есть ныне, а не такие, как были тогда. Тем, какие вы были, по вашим же рассказам, я, скорее всего, помогать бы не стал, а теперешним, буду. Вот так вот все просто. Помогать, квар, задумчиво проскрипел старый. Вот это его квар, что-то типа моего мусорного да, которое я по стариковской привычке, бывает, леплю, где не надо. В том-то и дело, что ушедшие поставили нам условия, продолжил он тихо, если найдется разумный, готовый сильно помочь, выделил он голосом, то мы можем предложить ему пройти испытание. Он снова впился в меня взглядом. Что за испытание? Для чего? Какое? Не тяни трепанга за подробности, старый. Говори уже без многозначительных пауз, прошу. Ты должен будешь войти в определенное место и вынести оттуда сокровище. Как оно выглядит, что это, мы не знаем. Четко, по-военному начал рапортовать старый, какие опасности и трудности ждут там вошедшего, мы тоже не знаем. Сокровище поможет, вот дословная фраза ушедших. Как чем, почему, не знаем, но ушедшим верим. Еще он замялся. Лучше говори сразу, спокойно подтолкнул я его. За всю историю было трое разумных, помогавших девятому народу, решился старый, как и от чего мы встретились с ними на этих пустынных островах, неважно. Когда-нибудь я расскажу тебе эти истории подробней. Один, самый первый, ничем особо не примечательный, обычный человек. Он помогал нам, чем мог, не очень многим, но даже малая его помощь для нас была огромна. Мы предложили ему пройти испытание, и он отказался. «Я простой человек», — сказал он, — «совсем не герой, простите». Мы с пониманием приняли его решение. Он прожил всю свою недолгую жизнь рядом с нами. Мы помним его с благодарностью. Вторым был тоже человек, моряк. Он согласился на испытание, но вернулся с него очень быстро. Ответил просто, не смог, не сдюжил. Что там и как, сказал, что говорить запретили. Вскоре после этого его укусила водяная змея, очень ядовитая. Спасти не смогли. Люди очень слабы на яды, мы, бацхвари, гораздо крепче. Но, мы и его помним с благодарностью. Третьим был раз, немного помолчав, продолжил старый, сильный, смелый, дерзкий воин, маг, не самой великой силы, но все же, он прожил с нами всего сезон. Его помощь была все больше в том, что он охотился на сухопутных, добывал мясо, гораздо реже овощи и фрукты, ибо не дело воина валандаться с травою, так говорил он. Но и эта помощь для нас, относился к бацхвари снисходительно, слегка свысока, часто подшучивал над нами, совсем не смешно. Старый немного помолчал, может не лучший кандидат, но выбирать, сам понимаешь, нам особо не из кого. На испытание согласился с радостью, ушел и не вернулся, а испытание так и осталось непройденным. Все эти разумные жили очень давно, даже Эрас случился задолго до моего рождения. И вот теперь ты, старый замолк на многозначительно оборвавшейся фразе, что уж тут непонятного, взялся помогать, господин Мо, так помогай по полной. Вот ни разу не сомневался, что в вашей хитрокрученной истории не обойдется без дополнительного геморроя. Откажешься, мы поймем. Угомонись, старый, махнул я рукой, дядюшка Мо никогда не отступал от трудностей, если они ему по силам и есть свободное время. А если нет, хмыкнул старый, тогда он их избегал. Но сейчас не тот случай. Куда идти, когда, где оно, то волшебное место, растворившее в себе храброго Эраса. Никуда идти не надо, все здесь. Обхватил старой лапой бронзовую загогулину, висевшую у него на груди. «А, вот эта мулька, что ты постоянно мацаешь», догадался я, «это ведь не просто кусок металла, имеющий историческую ценность». «Я прав, артефакт ушедших», кивнул головой старый, «неуничтожимый, нельзя отнять, нельзя потерять, передается от старого к старому, работает только в руках старого девятого народа». «И что делает?» «Открывает портал», просто ответил он. «Что я могу туда взять с собой? Все, что унесешь, как я понимаю, а головастика, аквамат, часть хозяина». Ни секунды не сомневаясь, взмахнул рукой старый, «конечно, пройдет вместе с тобой, поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, но ждут тебя там чудовища вида ужасного, классика русских народных». «Ва-а», отвис челюстью старый, «но можно взять все что угодно», не обратил я на него внимания, рассуждая вслух, «можно взять головастика, можно взять пулемет и даже волшебный сундук с ништяками. Что ж, условия вполне себе, бывало и хуже», удовлетворенно подытожил я. «Ну, тогда завтра с утра и приступим, как говорится». «Ну, есть последнее мудрое наставление, ободряющее слово какое, прежде чем я кану за эту таинственную пелену», я повернулся к старому и еще нескольким авторитетным перцам девятого народа. Остальные стояли несколько в стороне, с волнением наблюдая за историческим моментом. Хотя чего-то я стебаюсь, для девятого народа момент и правда, исторический. Передо мной висел прямо в воздухе, лишь чуть-чуть не касаясь каменистого пляжа, портал. Первый раз, кстати, вижу. Если смотреть сбоку, узенькая, не больше сантиметра серебристая полоска. А вот с фронта, правильный овал 2×3 метра, затянутый перламутровым маревом, по которому гуляли ленивые разводы. Красиво. Вот мы и стоим на пороге, так сказать, упакованные по самое не балуйся. Я не только одет в свой уникальный энергодоспех, но еще и обвешан оружием, пространственными кошелями на разгрузке, и даже пару сумок через плечо добавил, и в них чего только нет. У головастика вообще видок, закачаешься. В нескольких щупальцах пулемет наготове, еще в паре, его любимые кинжалы, за плечами малый тулуп с временных креплениях. Пространственный сундук, если по-простому, всего-то метр на полметра, не самый маленький из линейки малых, но добра там сныкана, на все случаи жизни. Мы подготовились тщательно, да, если станет совсем трудно, лучше вернитесь, не рискуйте. Понимаю тебя, старый, ухмыльнулся я про себя, лучше синица в руке, чем журавль в небе. От живых помощников племени гораздо больше пользы, чем от мертвых героев. Но это не наш метод, не боись. Если кто и сможет раздобыть ваши сокровища, то это мы с головастиком. А если не мы, то даже и не знаю тогда. Но мы точно вернемся живыми, обещаю. Точка возрождения у меня в каюте, вообще-то, хе-хе. Тогда удачи, вздохнул старый, махнув рукой. О, вот тут у меня очень неплохо, но спасибо, и до встречи, сказал и шагнул в портал, а головастик следом. Первое ощущение, мы опять вернулись под своды горного массива на острове Мо. Стоим с головастиком в большом овального сечения тоннеле с довольно ровными каменными стенами. Ширина прохода, метров 6, высота потолка, усыпанного короткими толстыми или, наоборот, тонкими сталактитами, все 8. Воздух в тоннеле влажный, на стенах конденсат потеет. Пышные ковры светящегося мха давали очень приличное для наших глаз освещение, что уже гуд. А вот все остальное, не гуд и даже очень подозрительно. Например, улитки, корни, цветная плесень, мокрицы и жуки, грибы. Вся обычная флора и фауна подземных пещер, коих я навидался предостаточно, отсутствует. Тоннель тянулся метров на 20, плавно заворачивая налево. Чую, что-то за поворотом нас ждет. Однозначно, хе-хе. Я повернулся и на месте портала без особого удивления увидел плоскую и ровную каменную поверхность. Понятно, система Ниппель, туда дуй, оттуда только вперед. Что ж, мой юный друг, пойдем неторопливо. Внимание, упало на глаз сообщение. Вы вступили в изомерную локацию сокровища девятого народа. Локацию проходит за один раз. Смерть в локации является для игрока обратимой, но возможности пройти локацию снова, закрыто. Время прохождения локаций, не ограничено. Способ, любой способ с любым оборудованием. Количество участников прохождения локаций, один разумный. Питомец, не более одного. Желаете начать прохождение? Да нет, головастый, прочитал писулю. Хозяин, головастик не читал, головастику шептали ушедшие. Все понял, умирать нельзя, пройти за один раз, другого шанса не будет. Ты все понял правильно, желаете начать прохождение? Конечно желаем, ответил я вслух, прямо ж жаждем. Пошли мы сторожка, не спеша, тщательно и вдумчивой разведкой заморачиваться не стал. Камуфляжные свойства моего костюма и природная способность головастика к мимикрии делают нас почти невидимыми. Ну, и остальные магические фишки я применять не стеснялся. К примеру, сканер. Мой крик модифицированным горлом четко рисовал мне подробную картинку того, что скрывалось за плавным изгибом поворота. Вот и пошли мы. Чуть впереди я, в одной руке пистоль, в другой рапира, на поясе пяток магических гранат с разнообразной начинкой, на запястье душилка. Я так привык к ней, что уже вовсе перестал замечать ее. Просто еще одна часть тела, весьма удобная во многих случаях. Головастик шел немного сзади. Несмотря на его невероятную живучесть, я все же, за счет моего магического доспеха, куда более толстый. Меня пробить сходу едва ли получится. Отдай нам пару секунд, мы так ответим, со всей пролетарской ненавистью, что всем будет погагатать. Как геймер я не очень, и как игрок-приключенец, жадный до цифровых свершений, тоже. Но кое-какой опыт уже имею. Ну и, имеющий уши да услышит. Прохождение любого данжа всегда идет от малого к большому. Естественно, с учетом уровня данжа, который в данном случае обозвали локацией, что, как мне кажется, один хрен. Не думаю, что тут будет сильные крокозябры прямо с первых шагов. Сначала подкинут чего-то не сильно злобного, для разминки, так сказать, потом, что посерьезней, потом еще серьезней, и так по возрастающей, классика. Вот поэтому так смело я шел по тоннелю, без разведки, почти наглым нахрапом. Мог вообще уйти в невидимость, пройти на цирлочках незаметной тенью, рассмотреть все, разнюхать. И головастый способен проползти хоть по стене, хоть по потолку. Более того, развеясь инфернальным дымом, головастик вообще проникнет в трещину или дырочку, куда даже детский мизинчик не залезет. Проникнет, все увидит, все услышит, а потом заржет. Но кровь во внутрях взыграла от чего-то, вскипела адреналином, потянула на авантюру с шашкой наголо и шапкозакидательством, что мне не особо свойственно, а я противиться и не подумал. Короче, тихориться не стал, ни сейчас и не с моими возможностями. Шел, как по Бродвею, и крокозябры напали. Первое, что высветилось за поворотом тоннеля, был силуэт огромного, с меня ростом, богомола, точнее нечто насекомовидного и очень на него похожего. Когда я сместился на пару шагов и, наконец, увидел его воочию, он беспокойно крутил головой, снабженный большими кривыми жвалами и усеянный десятком небольших черных лупатых глазок. Видеть меня не может, но слух явно отличный. Нервно щелкнув своими конечностями косами с рядом острых зубьев, он неуверенно сделал несколько дерганных шагов в мою сторону. Я поднял пистоль, и под сводами прокатилось гулкое эхо выстрела. Круглая дробь оторвала правую лапу косу и разворотила часть бока. Только веером разлетелись осколки хитина и брызги зеленоватой жижки. Кровь, наверное. Сила удара была такова, что насекомыша перекувырнула через себя. Но и это был не самый приятный сюрприз. Он тут же шустро вскочил, пронзительно заверещал и, раскачиваясь на подгибающихся ногах, засеменил в нашу сторону, широко раззявив жвалы и щелкая второй лапой косой. А как, восхитился я и снова поднял пистоль, который успел привычно и быстро перезарядить, подпуская богомола поближе. А так, бабах, и голова богомола испарилась после точного выстрела почти в упор, и не только голова, но и часть головогруди. И вот теперь богомолу хватило за глаза. Насекомыш свалился, дергая суставчатыми конечностями и изгибаясь телом, но это уже была агония. Из глубины тоннеля после такой шумной встречи стал нарастать цокот, скрежет и зловещий шелест. К нам, явно, кто-то спешил, и не в единственном экземпляре. «Ну-ка, дружок, встреть их как следует», — кивнул я головастику. Боевой пет пыхнул гаммой удовлетворения по всему телу и послал мне радостно предвкушающую эмоцию, мол, ща все будет. Мощные щупальца уверенно нацелили ствол пулемета. Из-за поворота выметнулась кучка насекомышей. Какие-то длинные приплюснутые и шустрые тела, очень похожие на скалопендру. Большой жук с огромным срогом на носу. Еще богомолы. Скрипя и вереща, они кинулись на нас. И тут заговорил дудук. Нечасто, но очень внушительно. Только ошметки и части сегментов полетели в разные стороны в каскадах разноцветных жижек, что заменяли насекомышам кровь. А мы подожжем парк и оживим события. Оскалился я и закинул в избиваемую кучку монстров огненную гранату. Я не знаю, от чего у разработчиков бесконечной вселенной такая любовь к насекомышам. Под насекомышами я подразумеваю все то великое разнообразие сегментированных, суставчатых, клешнявых и жвалоносных, прямокрылых и усатопедипальных тварей, что похожи на насекомых, но которые, однозначно, не все ими являются. Хотя, пожалуй, за всю бесконечную вселенную я сильно погорячился. Может, в других местах все совсем не так, но если мы говорим за Океанию, то тут я как раз прав. 40% всех встреченных крокозябр – это насекомыши или насекомовидные. Летающие, сухопутные, подводные и пещерные, лесные, полевые, всякие. Для дикого изобилия существ на этой планете 40% от всего – сильно много, очень много. Вот и тут, в этой локации, нас атаковали несколько видов насекомых. Жуки-носороги, скалопендры, пауки-плевуны и богомолы. И лишь только два вида монстров выпадали из этого ряда, улитки и пиявки. Хочу сразу уточнить, что ничто из вышеперечисленного не являлось собою в чистом виде. Во-первых, все они были гигантами. Не сверх или супер, но жука-носорог с телом в 1,5 метра длиной и высотой под метр, тоже маленьким не назовешь. Скалопендра, длиной в 2 метра, а плоские сегментированные кольца руками не обхватишь. Паук с футбольный мяч. Пиявка, змея 3-метровая, толщиной с руку. Улитка с святым домиком на спине, с собачью будку для немаленького барбоса. Богомол, если поднимется в полный рост, то как раз его голова будет на уровне моей. А если задерет свои лапы косы, так и вовсе его кривые, усеянные мелкими острыми шипами кончики 1,5 метра выше меня будут. И еще надо помнить, что все они улучшены дополнительными элементами. Шипами, зубами, когтями, броней или тугой шкурой, носят на себе прочные панцири и имеют гадкие умения. Улитка бздит облаком кислотной взвеси, вонючей и едкой. Капли взвеси повреждают даже обычную одежду довольно слабо, зато неплохо обжигают химическим ожогом открытые участки кожи. И уж дышать в этом облаке или хлопать глазами точно не здорово. При сближении с противником шустро ховаются в домик, а домик очень прочный, но не прочнее выстрела из пистоля или кинжала в щупальцах головастика. Пауки-плевуны, я так их назвал, сидят на потолке и прячутся за сталактитами и в темных норах и щелях, оригинальностью не отличаются. Плюют сгустками паутины, которые качественно прилипают и быстро загустевают, становясь вязкими, как резина от армейского сапога. Чуть замешкаешься, прислонишься к чему-то, да так и прилипнешь. Не то, чтобы справиться с этой напастью нельзя, но и на раз-два не освободишься. Тело у них вроде клизмы, как раз-раз трубом вниз, откуда и плюют. Прячутся очень хорошо, но ножки короткие, слабые, передвигаются не быстро, что их и губит. Жук имеет на вооружении таранный удар, очень стремительный. Перед атакой немного набычится, покроется бледным серым сиянием, и, вперед, попадешь под такой удар, будет очень кисло. Если рогом не проткнет, то с ног собьет обязательно. Кого послабже, чем мы с головастиком, может с одного захода уделать. Одно хорошо, управлять полетом жук не может, да и расстояние рывка у него всего 5 метров. После ускорения он еще и в ступор впадает, ненадолго, секунды на 3, но для боя это много. И если не растеряться, подловив жука на коротком ступоре, его можно качественно отоварить даже простым клевцом, попав в нужную точку. Пиявки отлично маскируются и метко прыгают, кусают и впрыскивают нейротоксин. Жертва очень быстро становится вялой и пассивной. Можно употреблять, даже не дожидаясь, когда она помрет, все одно, возмущаться не станет. Жесткие, тугие, покрытые ядовитой слизью, но прилежно разлетаются мелкими ошметками от попадания дроби. Самые простые, скалопендры и богомолы. Они, конечно, помимо размеров и приблизительным подобием, ни тех, ни других не напоминают. Шустрые, прочные, быстро и без проблем перемещаются по вертикальным поверхностям. Богомолы еще прыгают метров на 6-7. Чистые бойцы передней линии. Чтобы гарантированно убить, необходимо поразить несколько нервных центров или разобрать на запчасти. Оторвать, отбить, размазать в осколки процентов 30 тела. Причем, голова у них не самый важный орган. Вот такие крокозябры нам повстречались в сумрачном тоннеле. Мы и прошли-то спокойно шагов 100, не больше, когда они накинулись в первый раз. Всего, интуит четко зафиксировал, на нас напало по 20 юнитов каждого вида. Но не всей кучей, а равными волнами на протяжении 400 метров. По 30 юнитов на каждые 100 метров. Равномерно размазанные и перемешанные, довольно ловко дополняющие друг друга. И только в большой пещере, где в стене светился перламутровый овал портального перехода, последняя тридцатка навалилась на нас компактной группой. Но к этому моменту мы уже нашли способы противодействия этому зоопарку. Первую группу крокозябр мы банально расстреляли и подорвали. Легко, и совсем не напрягаясь, обшманали на предмет хабара. Ничего особо ценного, но удивило, что все так или иначе имело интеграционную составляющую. Но добра такого качества, и ему подобного, у меня с собой вагон. Вагон, кстати, почти буквально, а не преувеличение. Если отметить наиболее существенное, то из улитки выпали железо вонючего дыма и довольно прочный панцирь-домик. От богомола, прочные и острые лапы косы. Жук мог поделиться своим крепким рогом и жесткими, изрядно прочными надкрыльями. У пиявки интеграционных элементов кроме шкуры, никаких не оказалось. При правильной обработке неплохой материал получится, много куда можно приспособить. Скалопендра одарила только крепким панцирем, а пауки – своей паутинной железой.